Нама ом Вишну падая Кришна престая бутале Шримати Бхактивиданта Свамините намине. Намасте Сарасвати деве Горавани прачарине. Нирвишеша шуньявади пашчатьяде шатарине. Ванчакалпатарубьяща крипа синдубевача. Патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Меня попросили прийти сюда и принять участие в этой программе. Я с очень большим удовольствием согласился. Хотя сказать мне по большому счету нечего. Потому что, к моему сожалению, я не очень хорошо знал Амбаришу Прабху. Мы были с ним вместе в Индии в этой поездке, которую вы смотрели. Естественно, я был знаком с ним, но у меня не было с ним близкого общения. Однако, тем не менее, мне хочется сказать несколько слов в целом о том, насколько важно помнить о вайшнавах, и немного поговорить о нем тоже в связи, собственно, с его жизнью. Я сейчас на встрече, которая у нас была, говорил об одной опасности, которая подстерегает людей, идущих духовным путем. Эта опасность практически в равной степени относится к людям всех конфессий. И опасность эта заключается в том, что очень легко духовную жизнь превратить в какую-то интеллектуальную игру. Что все события нашей духовной жизни можно перевести на уровень ума. И на уровне ума они будут протекать. На уровне ума мы будем повторять мантру, дай бог. На уровне ума мы будем что-то такое плясать, прыгать. Но смысл духовной жизни не в этом. Не в том, чтобы так или иначе каким-то образом возбуждать свой ум, а в том, чтобы задействовать свою душу, которая сейчас спит. В материальном сознании, в материальном состоянии душа практически спит. Она, может быть, до какой-то степени там трепыхается, какое-то сознание она проявляет, каким-то образом она насыщает жизнью и жизненной энергией тело и ум, но в сущности она спит. И духовная практика предназначена для того, чтобы душу разбудить, для того, чтобы разбудить сердце. И когда мы будем смотреть на жизнь или думать, или вспоминать о жизни вот этих первых вайшнавов, начинавших практику сознания Кришны в 80-е годы, то в чем угодно можно их упрекнуть. Можно их упрекнуть в том, что они, может быть, не очень мантры знали, там какие-то разные. Может быть, они еще какие-нибудь ритуалы там не делали, яги не совершали. Но в чем их нельзя упрекнуть, это в том, что все это, то, что они делали, на уровне ума происходило. В той ситуации это было невозможно. В той ситуации любой человек, который отваживался на такой шаг, на шаг практиковать духовную жизнь в стране, где практически за упоминание слова «Бог» в благоприятном контексте можно было угодить за решетку. В этих обстоятельствах очень трудно просто превратить это в игру в какую-то. В этих обстоятельствах, хочешь или не хочешь, сердце задействуется. Слишком многое поставлено на кон. Когда все хорошо, то можно играть. Можно так поиграть, так поиграть. Ну, поиграли в вайшнавов, пойдем поиграем еще в кого-нибудь. Попритворяемся еще кем-то. Но в той ситуации, если человек становился преданным, то он становился настоящим преданным. И преданность – это состояние сердца, когда предано сердце. И Амбариш Прабху в этом смысле является примером именно этого, потому что сейчас все очень просто. Пришел в храм на беговой иногда. Так, ну, киртаны поют. О, хорошо, сейчас попляшем, музыка идет. О, сейчас дадим тут шару. В той ситуации за киртан можно было сесть в тюрьму и просидеть 5 лет или больше. Просто за один невинный киртан. Так. В той ситуации, когда человек, когда люди собирались преданные, а проповедовать вообще книгу, не дай бог, найдут Бхагавад-гиту, вообще посадят. Могут и расстрелять даже. Среди первых вайшнавов были люди, которых посадили в психиатрическую клинику, и люди умерли там, потому что их заставляли делать что-то, и в конце концов их убили там. И в этой ситуации, эта ситуация требует предельной искренности. Эта ситуация требует того, что сердце человека начинает действовать. И сейчас мы с вами вспоминаем о вайшнаве, именно из того поколения, из той среды, из той обстановки. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите «Ям-ям ваписмарам бавам, тьяджатанте калеварам». Он говорит очень интересную вещь. Шрила Прабхупада переводит этот стих, что какое состояние бытия человек вспомнит в момент своей смерти, тем он и станет. Но конкретное слово, которое употребляет здесь Кришна, это «бава». Бхава буквально значит настроение, внутреннее состояние. И иначе говоря, то, в каком внутреннем состоянии окажется человек в момент смерти, именно в этом состоянии и с этого состояния начнется его жизнь. И поэтому вся духовная жизнь заключается в том, чтобы развивать, культивировать или усиливать определенную бхаву в нашем сердце. Чтобы в конце концов это настроение служения стало реальным, чтобы оно перестало быть просто какой-то поверхностной игрой, чем-то, чем мы занимаемся где-то там на уровне ума. Чтобы человек внутри осознал, что я слуга Кришны. Если мы хотим вернуться к Кришне, то я должен это не теоретически понять, не на уровне ума, а на уровне сердца, на уровне души. Так, чтобы на уровне души, когда в момент смерти человек сдает экзамен. Смерть – это самый последний и самый большой экзамен, которым нам придется всем сдавать. И во время экзамена люди, все сдавали экзамены, да, все знают, что шпаргалки там помогают сдавать экзамены, еще что-то такое. В этом экзамене никакие шпаргалки не помогут. На этот экзамен, на котором вам будут задавать вопросы, вы не сможете взять приготовленные заранее ответы, разученные, и как бы сказать их. Так, на этом экзамене проверяется содержимое сердца человека. Как в Махабхарате есть эта история, когда Ямарадж, повелитель смерти, задает вопросы Махараджу Юдхиштхире. Он задает ему 100 вопросов. И на эти 100 вопросов Махараджу Юдхиштхира по условиям теста или экзамена должен был ответить мгновенно, чтобы все то, что в сердце есть, чтобы он сказал. Так? И все то, что у нас в сердце есть, мы должны очень хорошо понимать, что каждый день, который мы здесь живем, каждый день мы добавляем что-то в наше сердце. И когда экзамен придет, когда время экзамена, испытания придет, мы уже ничего изменить не можем. Что у нас в сердце есть, то мы и скажем. Ничего, то, что мы придумали, то, что мы думали о себе, мы сказать не сможем. Мы сможем сказать только то, что действительно в сердце есть. И там вам зададут не 100 вопросов, так как Махараджи Юдхиштхире, но, по крайней мере, на 2 вопроса нужно будет ответить. И вам нужно будет очень хорошо знать ответы на эти вопросы. Причем, опять же, не потому, что вы выучили их, готовясь к экзамену, а потому, что вы в сердце знаете. Первый вопрос, который вам зададут, это «Кто ты?». Потому что в зависимости от того, кем мы себя считаем, собственно, такова и будет наша следующая жизнь. И что нужно ответить на этот вопрос? Только нужно, чтобы реакция была мгновенной. Даже секундное промедление может привести к очень печальным результатам. Человек должен очень хорошо ответить на этот первый вопрос. Я слуга кого? Кришны, джай. Второй вопрос, который вам задают сложнее. Кто такой Кришна? А? Посмотрим, что с вами будет. Но смысл в том, что, по крайней мере, на два этих вопроса. Я не буду вам отвечать на второй вопрос. Не-не, подсказки не все. Но смысл в том, что на два эти вопроса ответ должен из сердца из самого прийти. И он сможет прийти из нашего сердца только тогда, когда мы всю свою жизнь себя слугой Кришны считали. И знали, кто такой Кришна. Что Кришна — это не просто некая ментальная концепция, не просто картинка какая-то, не просто что-то еще. Мы должны очень четко знать, кто такой Кришна и кто такой я в отношении с ним. И если мы возьмем Амбаришу Прабу или в сущности любого человека, у кого был опыт вот этой вот странной бхавы, практики сознания Кришны в Советском Союзе конца, начала 80-х годов, или конца 70-х даже, там настолько было это сильное и острое ощущение того, что это все всерьез и надолго, и на то, что это не просто какая-то шутка, игра, что это настроение или бава, настроение слуги, то, что я слуга Кришны, то, что я в принципе готов пожертвовать для него всем. Потому что действительно тогда все ставилось на карту. Это настроение или этот опыт, его ничем другим невозможно заменить. И этот опыт единственное, что может реально дать гарантию того, что мы сможем экзамен сдать. Хотя бы на тройку. Если что, мы, по крайней мере, до какой-то степени сможем правильно ответить на это, и что этот ответ из сердца придет. Поэтому я уверен, что сейчас, когда мы говорим об этом вайшнаве, я уверен, что он-то экзамен свой сдал. Нет никаких сомнений в том, что Кришна послал этого удивительного вайшнава, и другие будут рассказывать, как он, собственно, стал лидером в Сухуми и во всей Грузии, как с него все началось, и какой искренностью он обладал, какой силой, каким убеждением он обладал, каким образом потом он сам практически собственноручно построил храм замечательный в Тбилиси, который до сих пор там стоит. Храм лучше, чем этот, прошу прощения, у всех местных. В самых сложных условиях. Смысл в том, что сделать это можно только, сделать это мог только человек, который действительно изнутри ощущал себя слугой, слугой Кришны, и который готов был ради служения Кришне сделать все, пожертвовать всем. И когда мы вспоминаем о таких вайшнавах, когда мы думаем о том, что сделали они, как жили они, то само по себе это очищает наше сердце. Потому что это реальный живой пример, который был у нас когда-то перед глазами и который мы до сих пор можем помнить. Поэтому я очень рад, что вы все собрались здесь сегодня, потому что у нас сегодня здесь есть с вами замечательная возможность, вспоминая об этом преданном, попытаться очистить свое сердце и понять, что ж такое духовная жизнь, чего она требует от человека и когда она действительно увенчивается успехом. Вот это несколько слов, которые мне хотелось сказать. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто собрался здесь, и всех, кто будет сейчас рассказывать об Амбарише Прабху. Сила Прабхупада ки джай. Амбариша Прабху ки джай.